Он тихо выждал, пока мы доберемся до чая, налил себе. Я и не думал, что грызня без клыков так занятна, Эл. Отдай их мне по утрам, а? Надо научиться. Не то мне, как вожаку, и показаться на релот станет невозможно. Бери. А что ты хочешь получить на первый случай? Многое. Мы должны быть полноправными с людьми и Айри в том мире, и я хочу этим серьезно заняться. Я оценил их торжественную речь. Никто нас пока не готов признать, напрямую ко мне даже не обращались. Все следует обсудить до прибытия и получить там надежное место для волвиков. Лима в ночь до их глупого сборища сказала именно так. И еще. После недавней серии засух Красная Степь пустует, она никому не нужна, вот что львица советовала учесть. Мы бы не вызвали ссор, поселившись там. Ваш первый космодром рядом. Я глянул картинки. Чуть похоже на этот мир. Легче привыкать, нам ведь почти безразлична погода. Ника в разводе это как? Ее муж умер, или она его... Загрызла, кивнула я. Грызня без клыков бывает и в семьях. А еще у тетки Лимы отменные когти. Люди живут странно, огорченно вздохнул Лайл. Вы не стая, вы все одиночки, и потому несчастны, лишены поддержки. Кто вам сочувствует, когда совсем плохо? Хотя бы твоему Элару. В его роду еще хуже дела обстоят. Как они могли не оценить этого Риана? Я его сразу увидел, а они нет. Впрочем, у такого сброда, как Айри, пусть меня простят члены экипажа, я бы тоже не согласился быть вожаком. Через одного надо воспитывать, а кое-кому и спину ломать. Противно. За других жизнь не построишь и не проживешь. А ты говоришь, почему Ял не одолел первого, поучительно заметил для меня потрясенный откровениями вожака Элар. К делам. Госпожа Энзи всегда знает, что надо предпринять. Она обещала помочь? Да, полностью. Кстати, в тех местах у меня остались хорошие связи. Я поговорю с нужными людьми. Получить земли в дар гораздо легче. Эл. Там и так земли моей семьи. Это и имело в виду Лима. Мы с ней сами можем все решить. Мы вдвоем владеем ими, — вздохнул я. Почти 200 лет назад коренные жители племена народа Ила подарили Наю и Тинари право на побережье, где затонула драконья шкура Ники, и обширную область степи, уже тогда бесполезную. Мои пра, наверное, потому и не отказались. — Ты, оказывается, богатая госпожа, — рассмеялся Айри. — Ага, крупнейшая песковладелица. Поговори, чтобы там устроить и планетолога с его наклевывающимся окадом, и погодников, их никто не любит. Может, получится сдвинуть еще и школу пилотов, которой тоже пока нет. Один проект. Волвикам надо не только жить, но и участвовать в жизни мира. А они уж наверняка будут отменными пилотами. И надо начинать строить дома, хотя бы времянки. На стройку я разорюсь, усмехнулся он. Управители мне сильно задолжали за пару интересных технологий. Пусть выкручиваются, отдают работы, им тогда же удобнее. Вечером сброшу официальные письма. Лайл, я тебе про это подробно расскажу, не дергайся. Вдвоем составлять сядем. Спасибо, пошли к Эйму. И мы пошли. Объемная модель гнезда уже выглядела очень живой и подробной. Малыш не терял времени зря. Ринг, к моему изумлению, тоже. Он отменно разобрался в технологии работы и строил свой кусок картинки. Оба кивнули нам деловито. Завершили начатые действия и уселись, довольные собой, почти готовы, дело лишь в мелких деталях. В дверях возник Юнтер. Он расслышал зов Лайла на совет вожаков. Я устроилась в сторонке, прикрывшись селом. Он у меня настоящий вожак, и стала всматриваться. Счет ярусов шел от пустыни с поверхности, потому что входить мы будем оттуда. Самыми крупными по площади были верхние от первого до четвертого, где стены выгрызенные при строительстве, фактически вертикальны. Далее оно сужается, как настоящее гнездо, срезанное нами донышко, самый скромный фрагмент конструкции. Его диаметр по границе обвалов вдвое меньше, чем на первом уровне. Нулевой. Поверхность, три шлюза с воротами, ангар с транспортами и комнаты наблюдателей. Отмечены входы, камеры наши и хозяйские, известные маршруты обхода помещений вечными, с указанием времени, по сведениям волвиков из группы наблюдения. Первый. 5 входов к сервисным лифтам и мертвый теперь ствол запертого внизу центрального. Вспомогательные лестницы. Они точно прочерчены через весь рисунок до нижних ярусов. помещение с указанием дверей и назначения, коридоры, обрушенный сектор, где оказались два лифта. Здесь были помещения дальней связи, ангары планетарных катеров и большой склад. Юнтер довольно усмехнулся, отмечая изолированную область. Он сам рассчитал в далекие времена вылазки экипажа к Вечным силу взрыва. Как и предполагалось, стены не дали трещин, но доступ в завалы едва ли пробовали расчищать. Даже если пытались, не преуспели. Он же ничего не делает паршиво. В уцелевшей части яруса лаборатории с примерным описанием их назначения и оборудования, загоны, где волвиков поили волчьим соком, комнаты наблюдателей. Ярус восстановили по памяти Яла. Тут все точно. У него в сознании раз увиденное отпечатывается навсегда. Он прирожденный разведчик. Ориентировочная численность населения — 3 вечных на контроле. Волвики могут быть, если их готовят к выходу на поверхность, или отсутствовать вовсе, что более вероятно. Второй ярус. Загоны для постоянного проживания взрослых волвиков, их общие помещения и разрешенные коридоры, лифты, лестницы, пустующие комнаты, контрольный зал с экранами наблюдения, резервные загоны для передержки поднимаемого снизу молодняка и уходящих на опыты и усыпление старших. Тоже восстановлен третьим и прорисован отменно до цвета стен, отдельно восприятие людей и волков и указание последнего известного рисунка, не просматриваемых хозяевами зон. До десятка хозяев и более 130 взрослых волвиков — наша главная цель с точки зрения численности спасаемых. И место, где Ял надеялся найти свою Сидду, конечно же. Третий — загоны для старших щенков, зона подготовки пищи для двух верхних ярусов, лаборатории и коридоры. Возможно, содержание остатков поголовья нестабильных, но место нам неизвестно. Хорошо заметно, что там знает третий. Эти части отменно подробны, видно, что смутно вспомнили волчицы и где не был никто. 3-4 вечных и, по оценкам Тимра, 4 с лишним десятка волчат в возрасте от 8 до 15 лет. Четвертый мы его знаем очень плохо. Тут держат совсем маленьких, на периферии сектор, вымерший с уничтожением большинства нестабильных, почти треть уровня нежилая, разрушенная и заблокированная. Это еще один итог давнего похода в гнездо команды капитана Хинра. В отвалах самые гнусные лаборатории, при помощи оборудования которых можно было бы осуществлять тотальный контроль над сознанием. Напротив, тоже лаборатории. Там детей проверяют, принимая решение, жить ли им дальше. Рядом операционные, где однажды был пятый, но он погиб. Осталось лишь воспоминание о разговоре в сознании Яла. Здесь еще 5 десятков малышей от 1,5-2 лет до 8, 8 пожилых волвиков, приглядывающих за детьми, и 5 хозяев. Отдельно загоны для приводимых сверху пожилых волвиков и постаревших женщин. Их до 3 десятков содержатся при лабораториях. Предположительно, они очень плохи и нуждаются в помощи. Скорее всего, не все способны даже ходить. 5. Здесь все довольно резко меняется. Размер уровня меньше. Сюда сверху доходит лишь 3 вспомогательных лифта, окружающие ствол отключенного главного. Четко прорисованы коридоры, где бывал третий. Довольно детально известные Риле лаборатории. Здесь волвиков проверяли на соответствие заданным параметрам вида, выносливость, реакцию, стойкость к ядам и нагрузкам. На периферии пустой теперь, похоже, сектор генных разработок, где их начинали 4 века назад. Там, по мысли деда, контрольный центр обручей и главное хранилище записей со всех камер. Рядом жилые помещения наблюдателей. Число волвиков минимально и неизвестно, хозяев до 5-6 в разное время. 6. Загоны старших и младших девочек, лаборатории, комнаты наблюдателей. Об этом уровне мы почти ничего не знаем. Тимре оценил число юных волвиков в 4 десятка старших и до 60 совсем маленьких, плюс 1,5 десятка взрослых женщин на их обслуживании и до 10 вечных. Здесь же инкубаторы, которых никто из нас не видел. 7. Склады, системы жизнеобеспечения, источники энергии, аварийный запас воздуха. Оранжереи, где ненужные больше хозяевам волчицы выращивают свежие продукты для стола бывших владельцев, автоматы, производящие биомассу для питания волвиков, системы переработки отходов. По меньшей мере 3, а то и 4 восьмика, их обычно считают и содержат именно по 8, пожилых женщин в оранжереях. Один хозяин постоянно дежурит на контроле. 8. Жилой уровень хозяев. Его помнили девочки. Там тепло, высокие потолки и много света. Увы, они сообщили лишь это. На восьмой приходят два сервисных лифта. Он снова чуть меньше верхних. Здесь, по мнению деда, находится более двух десятков вечных. Те, кто отдыхает от дежурств. Тут же, как утверждает схема Тимра, содержатся пять волчиц, личных игрушек старейших. Девятый. Снова глубоко загадочный уровень. Дед сказал, там зона отдыха хозяев, есть даже парк и фонтаны, но этого никто не смог подтвердить. Мы не ожидали застать тут волвиков. Десятый. Снова неизвестной лаборатории. Там не был никто из нас. Дед предполагал, что уровень инженерный, на нем размещены склады и мастерские для ремонта купола, зона обслуживания и зарядки слагов. «Пара глупых мастеров-недоучек», — так сказал Юнтер, намекая на инженеров гнезда. «Общее число хозяев дед по памяти оценил почти в 9 десятков. Мы вычли случайные смерти, большую охоту и захват нижних уровней. Осталось 7 десятков, что вполне совпадало с оценками по ярусному их размещения. Число слагов и их расположение учесть невозможно. Об уцелевших нестабильных, диких, мы тоже ничего не знаем». На изучение плана ушло не слишком много времени. Его вполне хватило для появления в зале Ялла, Сая и Лела. Собственно, больше нам ждать некого. Что мы имеем? Наш немногочисленный молодняк сразу решили исключить из рассмотрения и оставить в Торамире. На борту 34 свободных волвика, из которых 5 как раз мальчишки, отданные на воспитание планетологу и не предназначенные для захвата гнезда, им просто не сладить с хозяевами Айри один на один. Да и против слагов их никто выставлять не желал. Вернее, 4. Нимар, учуяв наш заговор, еще утром сообщил первому, что пойдет с ним, и это окончательное решение. Он уже достаточно взрослый, чтобы быть учеником 2, значит, и для остального годен. 5 групп, которые дед и Эл задумали еще в прошлый визит в гнездо, остались прежними. Лайла, Ринка, Лела, Сая и Яла, которому отошла личная команда деда, добавим меня, Элла, Тимре, Эймахо и Юнтера. Йонаха никто не стал упоминать. Его с мягким хребтом, прогибающимся под любого сильного, к Айре вечным нельзя и близко подпускать. Зато пришлось учесть Рилу и старшую из наших женщин Бит. Они тоже не собирались менять решение. План задумывали Эл, Дед и Ял. Основой идеи стал мертвый центральный лифт, шахта которого пронизывала все ярусы. Его холлы пусты теперь, когда двери заблокированы. Вариант полного отключения энергии мы не рассматривали. Дышать всем надо, а системы взаимосвязаны, да и вероятность намеренной и быстрой ликвидации волвиков в случае глобальной аварии велика. Было продумано 3 точки входа групп — 2, 5 и 7 уровни. Дед по замыслу начинал работу, и ему предстояло спуститься на 7 уровень с группой Ринка, которого старый ценил и выделял, они отменно чувствовали друг друга, сработались в прошлый раз. Итак, дед по возможности отключит подачу энергии лишь для 8, 9 и 10 ярусов, заблокирует систему герметизации отсеков, способную разделить гнездо на изолированные сектора выживания, а затем попытается нарушить систему связи. После обрушения это вполне могут счесть аварии. Мы очень надеялись на такую логику со стороны вечных. К тому же на уровне минимум 3 восьмика волки часто сбивались на прежний счет женщин. Они содержатся практически без охраны, а способность волчиц убивать хозяев не оставляет сомнений, как и готовность делать это. Их присутствие на 7 ни у кого не вызовет подозрений, там их место, определенное вечными. А мы замаскируемся от хозяйского чутья, неспособного глубоко разобраться в числе и особенностях волвиков, лишь кое-как отслеживающего их присутствие. Бит мы отправили туда же, немного усилив группу. Как-никак, снизу, с жилого уровня вечных, может подойти до 3 десятка хозяев. Вряд ли сразу и очень организованно, но мне ли не знать, насколько Айри могут быть опасны в бою. Страховать деда должна была и группа Сая, сразу же выходящая на ярус и блокирующие лифты. Эйм, Эл и команды Яла и Лайла начинали в момент отключения. Им предписано занять комнаты наблюдателей на 5 ярусе. Оттуда волвики сразу разделятся, Ял пойдет вверх, где держат волчат, а Лайл спустится вниз, к девочкам. Эл, Тимра и Хо должны блокировать 3-й, не доходящий до уровня 7 лифт. После этого все они следуют в центр контроля. В центре контроля предстоит обезвредить обручи. С этого момента мы можем действовать более уверенно. На случай проблем наш великий выключатель AIM задействует помехи, аналогичные шуму второлуния, если отключение обруча не пройдет или мы задержимся с ним дольше планируемого. Он обещал нам создать устройство, генерирующее мерзкий шум в самом широком диапазоне приема и действующее во всем гнезде, даже с запасом. Энергии помехи жрут много, но AIM обещал продержать их минут 10 автономно, даже если не получится запитаться от ресурсов гнезда. Последняя группа Лела совместно с Рилой и мной входит сверху, зачищает ангары, шлюзы, первый уровень и добирается до основного жилого блока. Там ждет сигнала об отключении обручей и двигается к загону второго, далее вниз, навстречу Ялу, уже с новыми силами. Был ли наш план разумен и достаточно продуман, не знаю. Просто другого не нашлось. Мы исходили из расположения волвиков и хозяев на ярусах, из необходимости захвата центра контроля и отключения 10-го яруса, где предположительно задействуют и заряжают слагов. У нас было немного оружия. Релот слишком давно не воевал, и мы его фактически не создавали. Слагов корабля дед отказался использовать. Нужны тут, у них особая программа. Заменить корабельную обслугу нечем. Так что идем сами и берем с собой то, что досталось от вечных. Оружие хозяев, пригодное прежде всего для управления рабом, было низкоэффективным и имело малый радиус действия, но что есть, то есть. У них, по крайней мере, положение не лучше. А дед, к тому же, пообещал крепко подумать. Вечером Эл ничего не рассказал о планах Релоту. Он не слишком доверял своим сородичам, я тем более. Мы говорили про работу планетолога, сетовали на трудности с кораблем из-за демонтированного слагами по указанию капитана пилотского кресла, вернее, двух, и основного, и для дублера, что временно превратило Торамир в неподвижную груду металла, разучившуюся взлетать и вообще воспринимать команды пилота. Тимра начал передавать некоторые генные материалы, получив ожидаемый осторожный запрос по волвикам. Ночью, добравшись до своей комнаты, мы сонно обсуждали накопившиеся за день проблемы, не в силах отключиться от забот. Потом умница Айри предложил пойти и испытать пену, от которой все в таком щенячьем восторге. Замечательная мысль. «Да есть у них совесть, у дикарей когтистых?» «Нет», — уверенно рявкнул из-за двери Лайл. «Знает, что любим и уважаем». Даже не изволит смущаться по поводу позднего времени. Значит, это важно. Я обреченно вернула баночку с пеной на полку. Эл, что называется, утешил. Странно, что ты удивлена. На Хьорте еще ни один наш личный план досуга не сбылся. Я и не рассчитывал. Лучше бы ты не планировал, — хмуро буркнул я. Нет в тебе спонтанности. И рычать я не умею. Покаянно вздохнул он, изучая вибрацию двери. Лайл босовито разгневался. Ну что мы возимся? Открыли. Вожак в махровом халате и тапочках для меня был вновь, даже настроение улучшилось. Он заметил, фыркнул и прошел в комнату, по-хозяйски устроился в покалеченном кресле. Снова сердито рявкнул, уже не нам, и в дверях возник-таки совестливый, смущенный тем, что ночью беспокоит нас, утомленных и ни в чем не повинных, Нимар. Явная причина визита первого. Лайл кивнул, уловив догадку, и уточнил. Малыш весом в 85 кило, оказывается, устроился под нашей дверью и смиренно ждал утра, подперев ее для верности плечом. У него вопрос, а тревожить отдыхающих старших в стае не принято, а уж утром он выяснит важное. Все равно иначе нам комнату не покинуть. Вожак знает все про свою стаю, он услышал, проснулся, обдумал возникшее положение и вмешался. Решил потревожить, то есть... Хмуро глянул на парня, требуя излагать причину бессонницы. Нимар помялся и раскрыл ладонь, прежде прятавшуюся в кармане вместе с флаконом туалетной воды. Такие стоят на полках ванной комнаты каждого. Он бережно снял колпачок и нажал на головку, страдальчески жмурясь, но направляя спрей в лицо. Вопросительно глянул на нас. Все правильно? И оглушительно чихнул. Мое чутье опознало, насколько для волвика мучителен... Столь резкий, концентрированный запах на спиртовой основе, тем более бедняга брызгал прямо в нос. «Эйм сказал, гадость вонючая используется так для...» Лайл снова зарычал. «Приятности. Глупее объяснить невозможно. Никто не понял. Многие попробовали и задвинули дрянь подальше. А малыш вот не унялся, что-то ему запало в душу, брызгает, чихает и мается. Вон глаза красные слезятся. Он упрямый». Доводит себя постоянно и точно не успокоится. А мне перед штурмом невыспавшиеся щенки не нужны. Я уверен, столь странное объяснить можешь только ты, Ника. Я кивнула, задумалась, сердито покосилась на декана, уютно устроившегося в уголке подремать, раз он не нужен, растолкала и предъявила целый список необходимого. Он, умница, покорно побрел к столу и начал перебирать содержимое личного наручного кристалла памяти, зевая и качая головой в такт звуком в наушнике. Когда волвики внимательно изучают непонятное, у них глаза становятся очень занятные, почти круглые, с пульсирующим зрачком, шире, уже. Кажется, что золото радужки то наливается светом, то бледнеет. Сейчас так дышали взоры обоих и неотступно следили за нами. Лайл взял под контроль действия Айри, а Нимар пас меня. Оба при этом сформировали своеобразное единое восприятие. Это я как снавь говорю. У меня от их способностей голова кругом. Странно видеть собственную комнату с четырех точек зрения. Нас тоже включили в обзор, да еще при частичном захвате обрывков сознания меня быстро замутило. А Элару понравилось. Он умеет сразу делать несколько дел, и так видеть ему интересно. Полчаса зевков, бормотания и нытья, и я готова объяснять, что это за дрянь, туалетная вода. То есть мне кажется, что готово. Вот еще проблема на пустом месте. Я достала из запасов трав и настоек, попавших на птенец, в очень ограниченном количестве, и только благодаря предусмотрительному Риану спиток флаконов, три сухих листка, пузырьки с маслом, и разложила, расставила на столе. Думаю, вы не понимаете запах по двум причинам. Слишком резкое воздействие и незнание его основы. Я бы описала духи или туалетную воду как вариант сочувствия. Лайл довольно хмыкнул, значит, верно объясняю. Или искусство. Тот, кто создал сложный запах, хотел передать настроение, впечатление, даже образ, наверное. Люди живут в мире Релота, зная с рождения запахи, звуки и образы того мира. Вы не были там. То есть надо объяснять с нуля. И на ином примере, достойном вашего тонкого нюха по своему качеству. Лайл снова благосклонно кивнул, и мы начали. Я растерла сухой мятный лист, рассказала о растении, чае и настроении, повторила с розой и душицей. Потом мы разбирали по очереди миндаль и сосну на примере масла, сандал, присутствующий в мазе, лотос в виде спиртовой настойки. Эл, оживившись, добавлял от себя отрывки музыки, когда я уставала говорить. Вечер у него обозначает любимая запись свирели северных бароев, племени, живущего за Тучегоном. Полдень — официальная музыка рода Тимази, у них барабаны вместо гимна. Утро — скрипка рояль. Да, хорошо, что я попросил именно его подобрать музыку. Хо обожает современные композиции. Они похуже одеколона будут для неподготовленных волвиков. Гарантирую, для Хо утро ассоциируется с воем поющих или пением воющих металлургов. Он их фанат. Наконец мы выдохлись, травки, флакончики закончились. Я достал из сумочки поясной, с которой вышла из зала большого круга еще на Релоте, она теперь хранится в ящике стола, духи. Мне их Эл подарил на острове близ древнего порта Римаса, где мы смотрели весенний закат. Не пользуюсь, но с собой всегда ношу, уже который год. Декан-то и не знал, заулыбался, растрогался. Духи я в очень скупом количестве нанесла на кожу тыльной стороны волвичьих ладоней. Запах создал наш единственный на весь Релот Айри-творец Юнар. Очень одаренный юноша, на 100 лет младше моего Эла, отчаянно синеглазый и какой-то беззащитный. Не знаю точно, что их связывает с деканом, но есть основания полагать, мой Эл избавил парня от роли младшего у одного из мирских старейшин. И духи эти — именно впечатление от гавани Римаса, розовый подарок княжескому дому Ирнастеа и моему Элу. Точнее, как мне давно надо было самой догадаться, Элу, мне и до кучи князю. Кстати, они стоят больше, чем мне, как снаве полагается, в виде годового содержания, да и добыть их невозможно. Вон, полфлакончика испарились. Происки тетки Лиммы, она без ума от ирнастского заката. Я тоже трону пробкой запястья и сижу, нюхаю и вспоминаю. Реву потом, острый приступ сентиментальности, и теперь уже начинаю шмыгать носом. Эл заметил, обнял, устроил на коленях. Мы дружно вспомнили тот вечер. Волвики тихо сидели, вдыхая запах и наши воспоминания. Нимар осторожно взял флакончик и щупал его, смотрел на свет, гладил недоверчиво. Флакон тоже делал Юнар. Он очень тщательно продумывает даже мелочи, а форму не относит к их числу. Это важная часть образа. Нимар считает так же. Поставил на стол и поднялся, по-прежнему молча поклонился и как-то слепо двинулся к двери. Я возгордилась, проняло, объяснила, хотя почти не надеялась. Это же неподъемно тяжело растолковать неощутимое и неведомое. Лайл также беззвучно пошел следом, улыбнулся, поманил меня пальцем от двери. Выглянув в коридор, я задохнулась. Там сидела едва ли не вся стая, на полу, тихо и неподвижно. В полумраке, зажигающем их пульсирующие взоры теплым огнем, Рила всхлипывала, вцепившись в своего четвертого. Ей очень понравилось на острове. Волчица тоже, оказывается, сентиментальна. Я милостиво вынесла ей флакончик, без слов потребовала вернуть утром и обязательно не пустым, закрыла дверь. «Эл, что это было?» — спросила я шепотом, много позже, когда мы уже улеглись в темноте. «Лайл их ведь не звал». И я не думала так громко. «Спи, глупая снавь», — зевнул он, — «они стая. Тебе Лайл 100 раз повторял, и пока все зря, наверное. Они единое целое, иногда. А ты безответственный ребенок, утопила колечко в море-океане и рыдала, как теперь выясняется, ночами над воспоминанием о своем несокрушимом упрямстве. При мне, живом, в соседнем корпусе академии, при куче неутопленных колечек. За такое покусать надо». «И оттрепать», — напомнила я. «Завтра Ринг с Ялом займутся. У вас занятие по рукопашному бою еще до обеда», — сонно сообщил негодяй и совершенно уже невнятно добавил: «У Нимара явный талант художника замечать то, что иным не важно. Только время для этого наступит позже, когда мы их всех наконец спасем». Утром мы уже жили по новому графику. Полдня я и Эл тренировали группы для боя, рукопашного и с оружием. Оставшееся время их гонял дед, подбирая всем удобное для них оружие и имитируя в грузовых уровнях коридоры гнезда. Эйм сидел и кропотливо собирал устройство для создания помех, проверяя полноту перекрытия спектра и способность пробивать стены и обшивки Торамира. Рила пропадала у Тимры. Она училась лечить и оказывать первую помощь. Дар хорош, но не бездонный же он. 12 часов с короткими перерывами на питание, потом дополнительное обучение, работа с рацией и управление транспортом. У нас в это время сеансы связи. Мы трудились с полной отдачей. На подготовку Эл отвел всего 5 дней, потом контроль и выход к куполу. Ял ушел на 2 ночи раньше. Он обещал устроить проход, ведущий в шахту лифта вне контроля хозяев, отработать маршрут и проверить двери на нужных ярусах. Я отвезла нашего разведчика до границы купола в очередное второлуние и долго смотрела вслед крупному буроватому волку, замаскированному пиявкой точно в тон пустыни, уверенно бегущему к ангарам. Камеры беспомощны в час помех, но все же мне жутковато, а в нем одна веселая лихая злость до давно ожидаемого дела. На подходах к воротам злость погасла, сменившись покоем и глубоким вниманием. Молодец! И точно пройдет! Ял действительно лучший! Он мне рассказал про согнутые ради спасения Сиды пруд решетки, морща лоб и, опасаясь, не была ли и это слишком уж хитрая затея хозяев. Волвик долго выспрашивал у нас в целом, как получилось сделать невозможное. Пришлось признать, чужая боль открыла и усилила дар, а с его помощью порой странное удается. Ял довольно кивнул. Если дар поможет вернуть семью, он хорошее продолжение немалых возможностей. Третьего. Другой бы гордился или даже хвастался своей силой, этот нет. Он в ней просто вполне твердо уверен. Глупо ведь гордиться тем, что есть уши или руки, а они достаются при рождении. Если третий и желал что-то с гордостью показать, так только своих домашних, Сидду и сына, и шел теперь за ними. Он оставит нам след, запах ощутимый и объемный для братьев. Он встретит на 0-м ярусе и уточнит цели, он предупредит 2-го, если получится. 2 суток один в гнезде, заполненном хозяевами. На спине компактный вьюг с едой и оружием, поверх шкуры тонкий вариант пиявки, у нас таких всего 3. Под пиявкой ял, когтистый и очень умный, вполне уверенный в необходимости завершить вечность хозяев как можно скорее. Сами такого создали, сами и расхлебывайте.